Вольноотпущенник Лукреции вошел в покои императора, смиренно поклонился и проговорил своим мягким, негромким, как бы извиняющимся голосом. «Божественный, тебя хочет видеть какая-то женщина». «Что за женщина?» — осведомился император, неохотно оторвавшись от бумаг. «Она плохо говорит на латыни, божественной, и она называет себя твоей сестрой». «Сестрой?» — император поднял брови. «Что ж, пусть зайдет». «Прислать секретаря?» — спросил Лукреций и уточнил вопрос. «Вашу беседу с этой женщиной нужно записывать?» «Нет, не нужно». Император поморщился. «Мы поговорим с ней с глазу на глаз». «Слушаюсь, божественный». Вольноотпущенник поклонился и тихо вышел. Меньше чем через минуту на его месте появилась невысокая смуглая женщина в темном плаще. «Здравствуй, маленький Луций», — проговорила она, оглядываясь по сторонам. «А ты неплохо устроился». «Здравствуй, Флавия». Император встал, шагнул навстречу сестре, раскрыл объятия, но женщина отстранилась. «Что такое, Флавия? Ты мне не рада?» «Не знаю, Луций, рад ли ты мне? Твои люди едва пропустили меня во дворец». «Они не виноваты, Флавия». Император снисходительно улыбнулся. «Они всего лишь исполняют свой долг, а их долг — оберегать мою божественную особу. Знаешь, Флавия, власть имеет свои дурные стороны, и их немало». «Ах, божественную особу?» — повторила его сестра звенящим напряженным голосом. «Опомнись, Луций, человеку негоже равнять себя с бессмертными богами. Грешно воздавать смертному божеские почести. Твои изваяния стоят на каждом шагу, им приносят жертвы, перед ними воскуряют фимиам». «Оставь, Флавия!» — император поморщился. «Мы не можем переделать тот мир, в котором мы живем. Это империя, а я император, и таковы здешние порядки». «Но ты был воспитан по-другому. Вера нашей матери, древняя вера Карфагена». «Оставь, Флавия!» — повторил император гораздо громче и с другой интонацией. «Великий Карфаген давно разрушен. От него осталась только бледная тень. Мы с тобой находимся в Риме, в столице Великой Империи, и не надо забывать об этом. Боги Рима могущественнее карфагенских богов, иначе история сложилась бы иначе. Мы с тобой в Риме, а ты не хочешь признавать это, и даже толком не умеешь говорить на латыни. Время твоих богов ушло. Одних осталась только печать у тебя на шее, клеймо, как у рабыни». «Что до печати на моей шее?» «Нет, братец, это не клеймо рабства, это печать богини, знак принадлежности к племени повелителей. Это вы, римляне, окружили себя вольноотпущенниками, бывшими рабами, и от них заразились плесенью рабства. А время моих богов, время наших богов никогда не уйдет». «Тогда...» «Тогда, значит, ушло твое время, Флавия. Тебе лучше вернуться домой, в Африку». «Да, я вижу, что мне лучше вернуться домой», — с горечью проговорила Флавия. «Я приехала сюда, надеясь найти своего брата, своего маленького Луция. Но нашла здесь только божественного Септимия Севера Августа. Что ж, я вернусь домой, но напоследок. Я хотела бы кое-что у тебя получить, император». «Получить? Ты хочешь денег? Я немедленно распоряжусь. Скажи, сколько тебе нужно». «Нет, мне не нужны твои деньги. Я еще не дожила до того, чтобы просить подаяние. Я хочу получить то, что отдала своему брату в нашу последнюю встречу». «Ты говоришь о флаконе?» Император помрачнел, на лице его проступило недовольство. «Да, я говорю о священном флаконе. Он достаточно послужил тебе, помог подняться на вершины власти. Пора вернуть его туда, где он хранился многие века, в храм великой богини». «Я не могу вернуть его тебе», — отрезал император и при этом невольно дотронулся до груди, где под хитоном висел на кожаном ремешке заветный флакон. «Все, что хочешь, Флавия. Только не это. Этот флакон, он необходим мне. Он необходим империи. Нет, нет. Даже не проси». «Я не прошу», — твердо проговорила Флавия. «Я требую то, что не принадлежит ни тебе, ни мне, но только великой богине. Отдай его». И женщина властно протянула руку. «Флавия, Флавия, не забывайся. Ты разговариваешь с императором». «Вот как? А я думала, что разговариваю со своим братом. Итак, ты не отдашь мне флакон?» «Нет, лучше не проси. Все, что угодно, только не это». «Что ж, тогда прощай». «Прощай, Флавия. И будет лучше, если ты сегодня же покинешь город, иначе... иначе могут пойти слухи. Я услышала твои слова, император», — холодно проговорила Флавия и покинула покой. Император позвонил в серебряный колокольчик, и на пороге тут же возник Лукреций. «Слушаю, божественный», — проговорил он, склонившись. «Распорядись, чтобы кто-нибудь из твоих людей проследил за той женщиной, которая только что вышла от меня. Будет исполнено, божественный». Продавец Геннадий доехал до своей остановки, вышел из маршрутки, дошел до дома, в котором снимал квартиру. Дом, в котором Геннадий жил, был типовой хрущевской пятиэтажкой. Съемная квартира находилась на последнем 5-м этаже, и Геннадий ненавидел эту квартиру всеми фибрами своей небольшой души. Летом здесь было душно и жарко, как в раскаленной духовке, и к вечеру Геннадию казалось, что он покрывается ровной хрустящей корочкой, как курица-гриль. Во все остальные времена года по квартире гуляли сквозняки из плохо пригнанных окон, да к тому же то и дело протекала крыша, и на потолке возникали все новые отвратительные пятна. Ко всем этим прелестям можно было прибавить ужасную слышимость и скандальных соседей. Открыв хлипкую дверь, Геннадий с ненавистью оглядел свою квартиру и почувствовал, как в его душе нарастает горячая волна ликования. Скоро, уже совсем скоро он навсегда распрощается с этим жалким жилищем. Скоро он будет богат и, следовательно, счастлив. Геннадий считал формулу счастья очень простой, даже более простой, чем формула коммунизма, выведенная Владимиром Ильичом Лениным. Вождь мирового пролетариата в свое время утверждал, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Геннадий считал, что счастье есть богатство. Прибавлять к нему ничего не нужно, все остальное приложится само. Действительно, что еще нужно для счастья? Здоровье Геннадия пока что не беспокоило, если не считать постоянных простуд, причиной которых были сквозняки в квартире и сырость в подвале Бармаглота. Неказистая внешность — дело поправимое. Геннадий считал, что богатство делает человека красивым. Во всяком случае, девушки летят на богатство, как мотыльки на свечу. А богатство — вот оно. Лежит в фирменном пакете торгового центра «Мельница». Правда, этот ларец еще нужно продать, но Геннадий не сомневался, что найдет покупателя. За время работы у Бармаглота он познакомился с некоторыми богатыми людьми, и кто-нибудь из них, несомненно, заплатит ему настоящую цену. Во всяком случае, первый шаг к богатству сделан. Геннадий потер руки, поставил пакет на хлипкую табуретку посреди прихожей, хотел достать из него свое сокровище, но передумал. Это нужно было сделать в более подходящей, более торжественной обстановке. Геннадий снова бережно взял пакет в руки и перешел в свою единственную жилую комнату, которая играла роль спальни, гостиной и кабинета. Надо признать, что все эти роли она играла исключительно плохо. Геннадий поставил пакет на середину стола и снова потер руки в предвкушении. Все же чего-то не хватало для того, чтобы сделать момент по-настоящему торжественным. Пожалуй, сейчас можно было откупорить бутылку шампанского, по крайней мере, так поступали герои иностранных фильмов. Но шампанского у Геннадия в доме никогда не было, да и Геннадий его не особенно любил. Он предпочитал что-нибудь сладкое. Тогда Геннадий достал из буфета коробку шоколадных конфет, вынул оттуда одну конфету, положил ее за щеку и, наконец, полез в заветный пакет. Нашарил в глубине обувную коробку, поставил ее на стол. Коробка показалась ему чересчур легкой, но Геннадий не придал этому значения. В конце концов, это могло значить, что вся его жизнь отныне будет легкой. Легкой и приятной. Геннадий снял крышку и вместо серебряного ларца увидел пластиковые калоши, утепленные изнутри байковой подкладкой. Калоши были воинственной камуфляжной расцветки. Геннадий несколько бесконечно долгих секунд смотрел на эти калоши, пытаясь понять, на каком свете он находится. Откуда они здесь взялись? И самое главное, куда делся драгоценный ларец? Геннадий вытряхнул на стол все содержимое пакета. Кроме коробки с калошами, в нем оказались две прозрачные упаковки с табачной пылью, и больше ничего. Ларец бесследно пропал. Да что же это такое? Геннадий почувствовал, что сходит с ума. Все его радужные мечты, все его планы таяли, как предрассветный туман. Неужели его снова ждут бесконечные унылые дни в сыром подвальном магазине и такие же бесконечные унылые вечера и одинокие ночи в этой отвратительной квартире? И тут до Геннадия дошло, что даже этого не будет. Все будет гораздо хуже. Рано или поздно Бармаглот увидит, что заветный ларец пропал, сложит два и два и поймет, что это дело рук Геннадия, и тогда Бармаглот разгневается, а в гневе он страшен. Геннадий схватился за голову. За что на него обрушился такой кошмар, и куда пропал заветный ларец? В голове мелькнула была какая-то мысль. Но додумать ее Геннадий не успел, потому что услышал доносящиеся из прихожей подозрительные звуки. Определенно кто-то пытался открыть входную дверь его квартиры. Геннадий, крадучись, вышел в прихожую, приложил ухо к двери, прислушался. Да, никаких сомнений, кто-то возился с его замком, а замок в этой квартире был хлипкий, как и сама дверь. Геннадий потянулся было за телефоном, собираясь позвонить в полицию, но не успел. Дверь распахнулась, и в его квартиру ввалились двое очень страшных людей. Это были те самые бандиты, которые приходили днем в магазин Бармаглота. Те самые, которые искали заветный серебряный ларец. Один рослый, широкоплечий блондин, второй тощий тип с прилизанными темными волосами. Тогда в магазине Геннадий ловко выкрутился, он перехитрил бандитов, нажав вместо обычного выключателя специальную хитрую кнопку. Но в его квартире такой кнопки не было, а самое главное, здесь не было поддержки в лице могучего грузчика Вити и видавшего виды Бармаглота. В первый раз за долгое время Геннадий пожалел, что хозяина магазина нет поблизости. Прилизанный тип подскочил к Геннадию, вырвал у него телефон, поднес к левому боку нож и прошипел. «Давно не виделись. Соскучился?» «Нет», — промычал Геннадий, медленно пятясь и не сводя с тощего бандита полного ужаса взгляда. «Да что ты говоришь?» — бандит осклабился. «Не соскучился?» «Ну ты меня прямо удивляешь!» Геннадий попятился еще немного и уперся спиной в стену. Дальше отступать было некуда. «Что? Что вам от меня нужно?» — проговорил он едва слышным дрожащим голосом. «Ты отлично знаешь, что нам нужно!» — прошипел бандит. «Мы тебе еще там, в магазине, сказали. Нам нужен ларец». «Ларец?» — переспросил Геннадий. «Только не зли меня!» — бандит оскалился, как маленький, но опасный хищник. «Не спрашивай, какой ларец, ты это прекрасно знаешь! Так где же он?» «Он в магазине? Вы же его там видели!» «Я сказал, не зли меня!» — повторил бандит и сильнее прижал нож к боку Геннадия. Тот почувствовал, как холодная сталь проткнула кожу и закусил губу. «Не зли меня!» — повторил бандит. «В магазине мы уже побывали, ларца там нет!» «Это ты его унес, ты! Больше некому!» «Но здесь его тоже нет!» — совершенно честно проговорил Геннадий и невольно покосился в сторону комнаты. Тощий бандит, не отпуская Геннадия, выразительно мигнул своему напарнику. Тот прошел в комнату, несколько минут провел там, потом вернулся с разочарованным лицом. «Там ничего нет, только калоши какие-то». «Калоши?» — переспросил прилизанный тип. «При чем тут калоши?» Затем схватил Геннадия за ворот рубашки, как следует встряхнул его и снова спросил. «Где ларец?» «Я не знаю», — проблеял Геннадий, клацнув зубами. «Я правда не знаю». «Ну все». Прилизанный бандит сверкнул глазами. «Мое терпение кончилось». Он повернулся к напарнику и спросил. «У тебя скотч есть?» «Откуда?» Блондин пожал плечами. «А у тебя скотч есть?» Бандит повернулся к Геннадию. «Скотч?» Геннадий заметно оживился, у него спросили о чем-то безобидном, не о ларце, а всего лишь о клейкой ленте. «Да, конечно, скотч есть, я вам сейчас принесу». «Ничего ты не принесешь», — рявкнул бандит. «Ты нас сегодня в магазине уже обдурил с выключателем. Говори, где у тебя скотч, мы его сами возьмем». «На кухне, в верхнем ящике». Блондин прошел на кухню и тут же вернулся с мотком клейкой ленты. Тощий бандит втолкнул Геннадия в комнату, усадил на шаткий стул, заломил руки за спину и обмотал скотчем. Потом тем же скотчем примотал ноги к ножкам стула и еще одним куском заклеил рот. Кивнул напарнику. Тот включил телевизор, по которому шел какой-то бандитский сериал, и прибавил громкость. На экране два бандита прикручивали к стулу бледного, трясущегося человека средних лет. «Ой, выключи!» — потребовал прилизанный. «Терпеть не могу эту муру! Кто ее смотрит?» Блондин послушно переключил канал. Теперь показывали фильм из жизни африканских хищников. «О, вот это другое дело! Этих я уважаю!» Геннадий в ужасе следил за этими приготовлениями. Их обстоятельность и деловитость убеждали его, что бандиты очень быстро выбьют из него все, что захотят. А потом, когда все узнают, потом они его непременно убьют. Потому что он не будет представлять для них никакой ценности. Тощий бандит снова повернулся к Геннадию. «Ну что, будешь говорить?» Геннадий замычал. Говорить с заклеенным ртом он не мог при всем желании. Бандит нахмурился, отклеил скотч и повторил. «Будешь говорить?» «Я сказал бы», — плачущим голосом отозвался Геннадий. «Я бы все вам сказал, но я не знаю». «Значит, будем работать». «Хочешь, Серый, я с ним поработаю?» — предложил свои услуги плечистый напарник, снимая пиджак и засучивая рукава рубашки. «А то все ты да ты». «У тебя методы допотопные», — поморщился прилизанный. «Только и умеешь, что морду бить». «Ну, старые методы, они надежные». «Нет, Вася, нужно перенимать передовой опыт». С этими словами тощий бандит вышел на кухню и вскоре вернулся с мокрым полотенцем и миской с водой. Поставив миску на стол, он схватил Геннадия за волосы, запрокинул его голову и накрыл лицо мокрым полотенцем. Подумал немного и полил сверху из миски. Геннадий забился в судорогах, пытаясь высвободиться. Сначала судороги усиливались, потом начали стихать, видимо, у Геннадия кончались силы. Бандит смотрел на часы. «Видишь?» — проговорил он, обращаясь к напарнику. «Отличный метод. Действует лучше всякого мордобоя, а следов не остается». «А он не загнется раньше времени?» «Не загнется. Главное, за временем следить. Вот как раз прошло 2 минуты. На первый раз хватит». И он убрал полотенце. Геннадий красный, с выпученными глазами, хрипел и хвортал ртом в воздух. «Ну как? Надумал?» — спросил его бандит. «Я правда не знаю», — прохрипел Геннадий. «Не знаю, где этот ларец». «Значит, еще не надумал». Бандит окунул полотенце в воду и снова накрыл им лицо несчастного продавца. Тот выгнулся дугой, засучил ногами. Из-под полотенца доносился полузадушенный хрип и мучительное мычание. Бандит невозмутимо смотрел на часы. На этот раз он выждал 2,5 минуты. Наконец, снял полотенце. Геннадий позеленел. Его глаза покрылись красными прожилками, он дышал с трудом, с хрипом и сипением. «Ну что?» — осведомился бандит. «Будешь говорить или продолжим водные процедуры?» «Не надо, не надо продолжать!» — взмолился Геннадий. «Я больше не выдержу». «Тогда говори!» «Ну я правда не знаю, где ларец!» «Опять ты за старое!» Бандит потянулся за полотенцем. «Может, лучше все же старым методом?» — подал голос второй бандит. «Я не знаю, где ларец», — торопливо продолжал Геннадий. «Но я думаю, может, его взяли те женщины». «Женщины?» — удивленно переспросил тощий бандит. «Какие еще женщины?» «Сегодня в магазин приходили 2 женщины», — заторопился Геннадий. «Они тоже очень интересовались этим ларцом. Может быть, это они его взяли?» «Ну ты сейчас чего угодно наплетешь», — поморщился бандит. «Каких-то женщин приплел. Врешь ты все. Придется продолжить». «Я не вру, я не вру!» — заверещал Геннадий. «Приходили 2 женщины. Одна старше, вторая помоложе, но очень страшная, совсем не накрашенная, волосы в пучок, юбка длинная, коричневая и кофта серая, такая старушечья». «Постой!» — вмешался в допрос широкоплечий бандит. «Мы же ее в музее видели. Ну, в том, откуда слизняк украл ларец». «А правда? Видели?» — прилизанный задумался. «Она там по комнатам слонялась. Точно, платье длинное, мешком, и кофта сверху непотребная». «Может, он не врет?» «Может, и не врет». Бандит внимательно вгляделся в лицо Геннадия. «Может, и правда не врет. Он ведь в том музее не был, так что не мог ее раньше видеть». «Я не вру!» — прохрипел несчастный продавец. — «Пожалуйста, не пытайте меня больше, и, пожалуйста, я очень прошу, пустите меня в туалет, мне очень нужно». — «Пусти его», — проговорил блондин. — «Еще нагадит здесь». — «Ладно, все равно он оттуда никуда не денется. Все равно потом нужно...» Тощий бандит выразительно переглянулся с напарником и Геннадий понял, что он уже приговорен. Прилизанный бандит перерезал скотч на руках и ногах пленника и проводил его к двери совмещенного санузла. И едва дверь санузла закрылась за Геннадием, он схватил душевой шланг, открыл воду и пустил ее под ванну. На четвертом этаже, прямо под его квартирой, жил Костик, гроза и ужас всего дома. Костик держал несколько ларьков около метро. В нем было 2 метра роста и 120 килограммов живого веса. И Костик совсем недавно сделал ремонт. Он многократно предупреждал Геннадия, что если тот зальет отремонтированную квартиру, его ждут огромные неприятности. Зная Костика, Геннадий не сомневался. Неприятности у него будут действительно огромные, но лучше любые, самые большие неприятности, чем смерть. «Ну, ты скоро там?» — раздался за дверью голос бандита. «Я скоро, скоро!» — отозвался Геннадий и для правдоподобности спустил в воду. И в это время из коридора донесся утробный рев. «Я тебя предупреждал! Я тебе говорил, что будет, если ты мне испортишь ремонт!» Геннадий облегченно вздохнул. Он узнал голос Костика, тихонько подкрался к хлипкой двери санузла и выглянул в коридор. Там он увидел Костика, который занял половину прихожей. Лицо его было багровым от гнева. Напротив него стоял прилизанный бандит. Рядом с огромным детиной он выглядел особенно жалко. «Ты кто такой?» — спросил он у Костика с удивлением и откровенной неприязнью. «Это я кто такой?» — рявкнул в ответ сосед. «Да меня здесь каждая собака знает. А вот ты кто такой? И что здесь делаешь? А мне плевать, кто ты такой. Мне это без разницы. Я тебе сейчас руки-ноги поотрываю и скажу, что так и было». С этими словами Костик бросился на Серого. Правда, первый его наскок не достиг цели, потому что тощий бандит, уступавший Костику в размерах и силе, явно превосходил его подвижностью. Он ловко увернулся от удара, отскочил в сторону и даже успел ударить противника в живот. Правда, это было так же бессмысленно, как пытаться расколоть кулаком бетонную плиту. Костик даже не заметил удара. В это время из комнаты подоспел второй бандит и присоединился к потасовке. Он был опытным бойцом, умело чередовал нападение и защиту, но даже когда его удары достигали цели, они не причиняли Костику заметного вреда. Костик же не заморачивался тактическими приемами. Он махал кулаками, как ветряная мельница, крыльями, и большинство ударов не достигали цели, но когда достигали, эффект был сокрушительным. Двое бандитов кружили вокруг Костика, как собаки вокруг медведя. Бой явно затягивался, ни одна сторона не могла получить значительный перевес. Все вместе они медленно сдвигались в сторону комнаты, и, наконец, Геннадий увидел, что прихожая освободилась. Он выскользнул из санузла, метеором пролетел через прихожую и через несколько секунд уже бежал вниз по лестнице.